Ушанки отличались друг от друга лишь цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки обменены вновь не были. Единственной посылкой, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, ушанку Сталина я проносила весь срок своего заключения. Позже друзья, узнав от меня о том, что я пережила у оврага в Антибесе, шутя говорили, что шапка Сталина превратила меня в Ахиллеса, но без уязвимой пяты. Я постепенно выходила из состояния шока. Ноги точно не свои, свинцовые, сделались послушнее. Я стала воспринимать многообразие доходивших до меня звуков, скрип снега, гудение проводов, отдаленные человеческие голоса, шум деревьев. Вечер был морозный и ветреный, поэтому холод ощущался особенно мучительно. Ресницы мои покрылись синим, и я с трудом раскрывала глаза. По мере того, как оживал мой окаменевший мозг, я начинала мыслить и с напряженным усилием осознавать происшедшее. По пути к оврагу в первые минуты мной владел только страх перед небытием. Инстинкт, заложенный в человеке, жить, коль скоро он родился, тот самый, что так часто приводит к подлости. Хотя что мне было терять? Разве что тайную надежду увидеть когда-нибудь сына, да любовь к Николаю Ивановичу, уже не существующему, но продолжавшему жить во мне, близким и светлым. Это чувство было бы убито вместе со мною, так же, как и письмо Николая Ивановича будущему поколению руководителей партии. Мы поравнялись с человеком в светлом сиблаговском полушубке, который предотвратил мой расстрел. Он бежал, чтобы успеть, и теперь стоял в ожидании нас, раскрасневшийся, и рукавицей вытирал пот со лба. «Срочно ведите к главному», — сказал он. Проходя мимо антибесского изолятора, я увидела, что надзиратель вынес мой чемодан. Мы свернули на дорогу, ведущую к Мариинску. Лесок, в котором осенью Ванек жег костер, показался мне небольшим и унылым, а поле, укрытое глубоким снегом, с еще не вывезенными осевшими стогами сена, мертвым. В Мариинске меня ввели в новый кабинет главного, то есть Сквирского. Начальник следственного отдела Сиблага на сей раз был не таким, каким я привыкла его видеть, а более уравновешенным, точно укрощенным. Исчезла злобная страстность, с которой он некогда взялся за дело. В первый момент он молча, не без любопытства, смотрел на меня живую. Он слишком поторопился с исполнением и чувствовал облегчение от того, что ему не придется сообщать, что выполнить очередное указание Москвы невозможно. Все случилось скоропалительно, мне даже не было предложено обжаловать приговор перед Верховным Советом, хотя я в тот момент об этом и не подумала. К чему эта бессмысленная тяжка? И на какой суд жаловаться? Суда ведь не было. Так что и эта формальность обжалования приговора соблюдена тоже не была. Чего только не делали в обход закона. Наконец Сквирский спокойно, с напускным равнодушием заговорил. «Вот у нас вы молчали и скрывали контрреволюционную организацию молодежи. Ну, а там к вам применят такие средства, что заставят заговорить. Там с вами церемониться не будут». «Где это там?» — спросила я. «И что же, разве смертный приговор отменен? Ведь еще мгновение, и меня бы не было в живых». «Где это там, вы сами увидите. А приговор от вас никуда не убежит». Я поинтересовалась, кем он вынесен, и не смогла прочесть это от волнения, но Сквирский не ответил. «Отведите в камеру!» — крикнул он находившемуся за дверью конвойному. Кухню в Мариинском изоляторе, пока я была в Антибесе, наконец достроили, и я успела там поужинать и позавтракать. На следующий же день меня увели к поезду. Хотелось знать, куда меня отправят. Но уже наученная горьким опытом, я понимала, что на прямой вопрос конвоир не ответит.